дальше, в том же духе. Это уже было чересчур. Сын Венгра отступился, решив в душе, что не войдет в семью, выказывающую подобную нетерпимость, и довольно быстро откланялся. Молодая девушка, достаточно тонкая, почувствовала, что он чем-то недоволен, и вышла проводить того, кто едва не стал ее женихом. «Увы», — сказала она, плача, — «с моим отцом всегда так. Вы уже четвертый, которого он отваживает». После этих слов студент только ускорил шаг. Женился он год спустя. По странной прихоти судьбы он полюбил англичанку, белокурую и розовую, не знавшую ни слова по-французски. Он взялся обучить ее. Их дети, как говорят, проявляют большие способности к языкам. Кто бы мог предвидеть, что семью так раскидает во все стороны, и что это племя, зажатое в своем провинциальном микрокосме, распространится по всему свету с такой безудержностью и с таким явным вкусом к иному и непохожему. Ощущение чужеродности, странности, которое охватило простодушную Жермену, когда она впервые переступила порог дома на улице Франклина, взбаламутив все семейство, было, однако, лишь робким предвестником всего случившегося в дальнейшем. Голова идет кругом, стоит представить себе продолжение. Что подумала бы обо всем этом Маргарет? Одна, дочь врача, жена врача, мать многочисленного семейства, отказывается от всего, чтобы вступить, когда ей перевалило уже далеко за 30, в труппу антильских танцоров. Другая бросает преподавание греческого и латыни, чтобы отдаться, как отдаются страсти, искусству театра марионеток и показывать в парижских кабаре авангардистские спектакли. На похоронах Шарлотты была сделана попытка собрать всех представителей семьи, которых оказалось возможным найти. Попытка довольно вялая, сказать по правде, поскольку организация траурной встречи ни на кого не была специально возложена. Поэтому некоторые основные фрагменты мозаики на этом собрании отсутствовали. Присутствующие образовали разномастную и пеструю компанию, в которой блуждали воспоминания Шарлотты. Но у разных поколений были совершенно несовместимые представления о ней. Молодая девушка, закоренелая старая дева, пожилая дама, каждое поколение хоронило свою Шарлотту. Огромное кладбище в окрестностях Парижа выглядело заводом мертвецов. При входе на него вручали план, где чернильный крестик помечал место погребения. Без этого плана могилу невозможно было найти. Самым искренне расстроенным, гораздо сильнее всех остальных, выглядел пастор. В конечном итоге именно он знал ее лучше всех. Родные опустили нос, слушая его речь. Униженная, принесенная в жертву, неудачница в любви, горемычная Шарлотта была вовсе не такой, какой ее считали братья, племянники и племянницы. Каждый упрекал себя за то, что пренебрегал ею, не знал ее как следует и не раз смеялся вслух над ее неисправимой наивностью. На краю могилы все ощутили какую-то неловкость. Легкий милосердный снежок закружился над унылой равниной, с каким-то изяществом припудривая убогость этого места. Никто не догадался принести для Шарлотты хоть один цветок. Семейство высадилось в Порт-де-Ли. Закутанная в зимнее пальто группа топталась, переступая с ноги на ногу, точно стайка пингвинов. Кто решит, что делать дальше? Так и расстаться здесь, посреди улицы. Зашли, чтобы обсудить это, в ближайшее кафе. Все с любопытством разглядывали друг друга. Старики удивлялись, как же постарели их сверстники. Молодые терялись в именах и семейных преданиях, путая между собой дядьев, выглядевших совсем не так, каким представлялось. Все это очень напоминало давние семейные дебаты в Пуатье, когда никак не удавалось решить, куда же направить стопы, в парк Блассак или город. Проголосовали все-таки за то, чтобы отобедать всем вместе. Самые деловитые побежали звонить по телефону, что задерживаются. Семейство отогревалось. Здесь в тепле красные носы побледнели, а за рюмкой аперитива заблестели глаза. тяжелая махина стронулась с места в поисках подходящего ресторана.